Киллало. Февраль 1000 года. Гормлад. Да нет, не это. Серебряное ожерелье с белыми самоцветами. Орла съежилась под моим взглядом и вновь побежала к деревянному сундуку возле моей кровати. Она принялась перебирать мои украшения трясущимися пальцами, судорожно пытаясь сообразить, какой из них я потребовала подать. Почти 15 лет, скоро замуж, а ума как у младенца. Видят боги, толку от Орлы было немного, но чем скорее на ней кто-нибудь женится, тем лучше для меня. Эта девица уже сидела у меня в печенках. Следовало признать, что недостатка в женихах у нее не наблюдалось. Личико у нее было прелестное, пусть и глуповатое. Мужчины обычно предпочитают женщин, которые не слишком много думают, хотя из Орлы и служанка была никудышная. Живи я в Дублине, я бы давно заменила ее на новую рабыню, но в Манстере рабов не держали. Я вновь оказалась в Ирландском королевстве, где хозяйством сообща занимались вся семья и ее друзья. Орла приходилась дочерью троюродному брату короля Бриана, и прислуживание королеве Манстера почитала за честь. Она была достаточно тупа, чтобы действительно в это верить. Уверена, что отец Орлы пристроил ее ко мне, чтобы подыскать ей хорошего мужа, вместо того, чтобы содержать ее и ждать у моря погоды. Орла каждый вечер приходила со мной на ужин в королевские чертоги, где лучшие воины Бриана пялились на ее длинные каштановые волосы и незамутненные мыслями глаза. «Вот это?» — спросила она, достав из сундука искомую серебряную цепочку. Я сдержанно кивнула и позволила ей застегнуть украшение на моей шее. Орла не смогла удержаться от восторженного вздоха, когда сделала шаг назад и с горящими щеками уставилась на ожерелье, ласкающее мои ключицы. Я почти улыбнулась. Несмотря на близкое родство с королем Манстера, одевалась она как крестьянка. Местные женщины, даже приближенные к правителю, носили украшения и шелковые платья только во время больших торжеств. Их отцы и мужья не доверяли викингам и не торговались с ними, поэтому в Дуне Бриана я выделялась на фоне прочих. Великолепный сияющий лебедь среди унылых серых гусынь. Кольца. Орла снова побежала к сундуку, наверняка радуясь, что уж в этот раз она никак не могла оплошать. Она высыпала мне на ладонь все кольца, и я сама нанизала их на пальцы. 6 на правую руку, 4 на левую. А затем поднялась на ноги. «Вы неотразимы, королева Гормлад». «Знаю». Орла покраснела, и на этот раз я не сдержала улыбки. В Ирландии высоко ценилась женская скромность. Ни одна женщина во всеуслышание не признавала собственных заслуг и не принимала комплиментов своей красоте. Когда мне было 13, и я все еще жила с отцом, он бы выпорол меня за подобный ответ. Впрочем, я была уже не девчонкой, а женщиной. Королевой. Королевой, которая непременно покинет этот Дун уже через год. Я могла говорить все, что вздумается. «Пойдем», — жестом я приказала Орле следовать за мной. «Смотри, не наступай на мое платье». Она опустила голову и послушно побрела за мной, хотя ее карие глаза из-под тишка поглядывали то вправо, то влево, словно она была самкой оленя, крадущейся по лесу. «Кого-то ищем, дитя мое?» Орла помотала головой и устремила взгляд себе под ноги. «Тебе полагается следить, чтобы я не замарала платье, а не заигрывать с мужчинами. Если я расскажу о твоем поведении священникам, им это очень не понравится». «О нет, королева Гормлад, я не заигрываю ни с кем, честное слово». У нее на глазах проступили слезы. «Я просто надеялась увидеть...» «Довольно», — отрезала я. «Твои оправдания меня не интересуют». Она кивнула с несчастным видом и дрожащей челюстью. «Будь прокляты боги!» Дразнить Орлу было совсем неинтересно. От ее скудоумия сводило зубы. Все равно, что снова общаться с моей приемной дочерью Гитой. Прошествовав мимо конюшен и других домов, где жили сородичи Бриана, мы в конце концов добрались до сердца крепости, королевских чертогов. Зимнее солнце опустилось совсем низко, и высокие стены Дуна повсюду отбрасывали тени. Дождя утром не было, но из-за нехватки солнечного света слякотное болото вокруг дорожки так и не высохло. Я понятия не имела, как Бриан и его семья могли жить в таком безрадостном сыром месте. Следовало отдать королю должное. По крайней мере, внутри его стен было просторно. Его дун вдвое превосходил размерами крепость моего отца. Впрочем, у Бриана и семья была больше, да и гостей он принимал куда чаще. Вдобавок ко всему, владыка Манстера приказал окружить свой круглый форт сразу тремя рвами. Подобного ранее не делал ни один ирландский король. И все же Бриан поступил так не тщеславия ради. Нет, моим мужем двигало что-то иное. Но что именно? Я по-прежнему не могла распознать, о чем думал этот хладнокровный мужчина с каменным лицом. Зато я точно знала, что роскошь не приносила ему удовольствия. Дома, построенные в стенах Дуна, уступали размерам даже той дублинской лачуги, в которой я жила после смерти Амлофа. Одна только крепость выглядела настолько впечатляюще, насколько и подобала королевской обители. Она чем-то напоминала и строение викингов, и ирландские ро. Зочи и Бриана возвели каркас из мощных и прочных деревянных столбов и балок, а на крышу положили плотно переплетенную солому. Постройка получилась необычной, но определенно радовала глаз. Впрочем, в отличие от королей викингов, Бриан почивал не в своих чертогах, а в небольшом домике на заднем дворе. В чертогах он устраивал пиры и принимал гостей, а с тех пор, как мы вернулись из Дублина, недостатка не было ни в том, ни в другом. Весь последний месяц воины Манстера праздновали великую победу Бриана в битве при Гленмаме. День за днем в Киллолоб прибывали новые и новые повозки с дублинскими мехами, драгоценностями и золотом. А затем король и его приближенные целый месяц делили добычу. Я с отвращением наблюдала за тем, как Бриан и мелкие корольки Манстера разглядывали украшения и по очереди примеряли меха, а в перерывах хлебали вино, точно омерзительный эль, который варили христианские монахи. По крайней мере, мне удалось добыть еще несколько вещей, которые раньше принадлежали мне. Два браслета, три фибулы, два шелковых платья и серебряные кубки. Серебро и золото до того ослепили мелких правителей, что они ничего и не заметили, разумеется, за исключением Бриана, который предпочел промолчать. Он даже помахал мне рукой, словно позволяя мне взять все, что я захочу. Мне стоило бы улыбнуться или поклониться в знак признательности, но я не смогла заставить себя это сделать. Королевы разрешения не спрашивают. Однажды, когда мой первый муж Амлоф еще был жив, я сорвала ожерелье с одной из его дочерей, самозабвенно обсуждавшей какие-то слухи, и повесила его себе на шею. Она уставилась на отца, явно ожидая, что тот на меня накричит. Вместо этого Амлоф рассмеялся и сказал, что новое украшение подходит к моим глазам, а его дочь в ярости выбежала вон из чертогов. «Ой», — прошептала Орла, — «как же вкусно пахнет жареное мясо!» Я прекратила предаваться воспоминаниям и глубоко вдохнула. Служанка была права. Хотя я никак не могла взять в толк, что это за мясо. Слишком сладкий запах для оленины и слишком резкий для говядины. Я ускорила шаг. Когда я миновала дом Мохи и добралась до открытого двора, на котором обычно готовили еду, я обнаружила там сразу 7 костров. На 2 вертелах висели свиньи, еще на 2 — олени, а над остальными 3 кострами стояли котлы, в которых тушили говядину и баранину. В дальнем углу двора языки еще одного пламени ласкали огромный чан, в котором повара варили похлебку из рыбы и овощей. И как же следовало это понимать? В Дуне Бриана проживали 25 его родственников, а еще здесь гостили 20 манстерских корольков, но даже у них ушел бы целый месяц, чтобы расправиться с таким количеством еды. Схватив Орлу за руку, я подтащила ее к себе. «Зачем нам столько еды?» «К нам прибыли правители всех манстерских королевств, даже те, кто не бился у Гленмамы. А еще король Бриан пригласил их жен и детей». Орла широко улыбнулась. «Сегодня на Перу будет еще сотня гостей, а может и больше». «Что?» Ее улыбка тотчас потухла. «Почему все это держали в тайне от меня?» «Но ведь вы... в последнее время это обсуждал весь Дун. Может быть, вы... просто не услышали?» Под конец голос Орлы звучал едва слышно, а ее покрасневшие щеки задрожали. Она явно ждала, что я снова начну на нее кричать. Впрочем, на сей раз я приструнила свой гнев. Если об этом собрании действительно говорил весь Дун, то мне оставалось винить только себя саму. С тех пор, как я прибыла в Киллало, в этом уголке Ирландии бушевали зимние бури и проливной дождь. Поэтому я покидала свои уютные покои с теплым очагом лишь за тем, чтобы поужинать в королевских чертогах. Мой новый муж также предпочитал держаться от меня в стороне. «Здесь чересчур много еды даже для сотни гостей». «Ой, король Бриан ведь поручил Кринок приготовить столько мяса, чтобы хватило для 300», — пояснила Орла, переставшая разводить нюни. «Ведь он пригласил на пир все семьи, живущие в Киллало, а еще аббатов и епископов из земель клана Долкайш. Кажется, они будут у нас гостить до праздника в честь Имбалка в конце недели». Имбалк — традиционный фестиваль гельских народов, посвященный началу весны и отмечавшийся 1 или 2 февраля. После принятия Ирландии христианства стал отмечаться как День Святой Бригитты. «Смотрите, вон идет отец Маркан!» При виде священника я тотчас воспрянула духом. Я часто говорила с ним во время долгого путешествия из Дублина в Киллало, осыпала его лестью и чуть ли не смотрела ему в рот. А потом отец Маркан охотно ответил на интересовавшие меня вопросы о мужских и женских монастырях Манстера. Впрочем, как только мы добрались до королевского Дуна, Бриан отправил священника молиться о павших воинах вместе с их семьями. Его возвращение пришлось как нельзя кстати. Теперь я могла попросить его показать мне прибрежные монастыри. Возможно, имело смысл даже пообещать ему, что я пожертвую драгоценности одной из женских обителей. Малморда утверждал, что потомки обитают в монастыре близ моря, который на первый взгляд казался полуразрушенным или вовсе заброшенным. Я не сомневалась, что с помощью отца Маркана мне не составит труда присмотреть подходящие места. «Тогда пойдем». Я улыбнулась Орле, отпуская ее руку. «Опаздывать никак нельзя». Служанка послушно последовала за мной в королевские чертоги. Мой новый муж, король Бриан, сидел в самом центре главного стола, а по левую руку расположился его второй сын, Тейк. Кресло справа от Бриана пустовало. Обычно там сидел Мурха. Он вернулся в Киллало вместе с войском, но с тех пор я ни разу не видела его в чертогах. Празднованию победы и дележу добычи он предпочел общество сына, но его место всегда оставалось свободным вне зависимости от причины его отсутствия, на тот случай, если Мурха все же соизволит почтить нас своим присутствием. «Добрый вечер, Гормлот», — поприветствовал меня Бриан, когда я подошла к столу. «Ты неотразима, как и всегда». Его комплимент звучал сухо и неискренне. Тем не менее, я улыбнулась в ответ. «Благодарю тебя, муж мой». Орла снова порозовела. Правила приличия требовали, чтобы я возразила, будто другая гостья выглядела еще лучше, или и вовсе выразила несогласие, застенчиво нахмурившись. Впрочем, теперь на Орлу можно было не обращать внимания. Сегодня за ужином она сидела в дальнем конце стола и могла там краснеть и заикаться, сколько ей вздумается. Бриан мельком покосился на меня, когда я села по правую руку от пустующего кресла Мурхи, а затем устремил взгляд на собравшихся широкой приветливой улыбкой. Гости постепенно заполняли зал. Провинциальные короли и королевы по очереди подходили к Бриану, чтобы поприветствовать и благословить его. Он неизменно встречал их кивком и благосклонными речами. Улыбка не сходила с его лица, но при этом отнюдь не выглядела натянутой. Амлафу тоже нравилось пировать с подвластными ему королями. При этом, правда, он всегда готовился к тому, что какой-нибудь сородич или давний друг решит взбунтоваться. Эта мысль, как ни странно, тоже его радовала. Даже в столь почтенном возрасте его по-прежнему будоражило чувство опасности. Когда Глуниарн и Рагнал устраивали очередной спор, а их руки опускались на эфесы мечей, его глаза чуть ли не блестели. «Боги всегда за нами наблюдают», — говорил он мне. «Им по нраву, когда их развлекают. Вот почему они посылают нам тяготы и врагов. Богам хочется поглядеть, как мы поступим». Я повнимательнее пригляделась к Бриану. Нет, его-то лицо сияло отнюдь не от возбуждения. Он выглядел спокойным, довольным, умиротворенным. «Дедушка!» Тарлах ворвался в королевские чертоги, промчался между столами по центральному проходу и повис у Бриана на шее. Король крепко обнял внука, приглаживая его волосы рукой. «Запаздываешь, мальчик мой. Да и что это за наряд такой?» Его словам недоставало укоризны. Тарлах захихикал, как чертенок, пусть и тотчас поправил тунику. Мой отец не поглядел бы на юный возраст Малморды и, не задумываясь, угостил бы моего брата под затыльником за то, что тот явился на пир в столь неряшливом виде, но невозмутимость Бриана нисколько меня не удивила. Он и сам-то не желал надевать золотые и серебряные безделушки, а семью и вовсе любил превыше всего. Тарлаху сошло бы с рук, даже если бы он вывалился в грязи. Лишь бы меч мог держать. Ни Мурха, ни Тарлах не могли разочаровать короля Бриана, что бы они ни делали. Именно они воплощали собой будущее его рода. Даже Тейк, сидевший по левую руку, не вызывал у короля такого же интереса. Второму сыну Бриана предрекали величие, но уж я-то знала, что люди редко достигали величия, находясь в чужой тени, а у Тейга этих теней было сразу три. Не переставая ухмыляться, Тарлах соскользнул на подлокотник королевского кресла и протянул деду золотой браслет. «Нашел у отца в комнате. Спрячь и никому не говори, где он». «Опять бедокуришь. А я ведь сегодня слышал, как твой отец на тебя кричал. Что ты такое натворил?» «Мы с Броконом перестарались во время занятий». «Ах, вот как!» — ответил Бриан и взял внука за подбородок, на котором красовался небольшой набухший синяк. «Понятно». Тарлах поморщился. «Да мы же не хотели, просто увлеклись и все». Он вывернулся и вновь протянул деду золотое украшение с озорной улыбкой. «Отец поймет, что это я взял браслет, но ни за что не догадается, что он у тебя». Бриан колебался, силясь сдержать улыбку. «Давай я возьму», — предложила я, протягивая руку. «Меня он точно не заподозрит». Тарлах и Бриан уставились на меня, явно удивляясь, что я вообще открыла рот. Я ухмыльнулась еще шире. «Славный будет розыгрыш, разве нет?» Тарлах покосился на деда, и тот едва заметно кивнул. Мальчик наклонился и передал браслет мне. «Только не отдавай ему, пока я не скажу!» «Обещаю». И Тарлах забрался в отцовское кресло, болтая ногами от переполнявшего его возбуждения. Будущая жертва розыгрыша не заставила себя ждать. Мурха Мак Бриан был мужчиной статным, рослым, широкоплечим и столь приятной наружности, что при виде него покраснели несколько манстерских королев. Впрочем, ему едва ли нравилось всеобщее внимание. Он пожимал протянутые руки, улыбался шуткам собеседников и справлялся об их здоровье. Именно так и полагалось вести себя наследнику короля. И все же я-то видела, что под этой безупречной наружностью скрывается мужчина с каменным сердцем, точь-в-точь, как Олаф. «Что это ты забыл на моем кресле?» Мурха картинно поднял брови, подхватив сына на руки, но уголки его губ уже ползли вверх. «И что ты стащил из моих покоев?» «А откуда ты знаешь, что я что-то стащил?» «Это особый отцовский дар», — объяснил Мурха. «Мы всегда нутром чуем, когда наши сыновья затевают какую-то шалость». Тарлах хихикнул и пожал плечами. «Но у меня же ничего нет, сам посмотри». И он провел руками по тунике и штанам, наглядно показывая, что между его одеждой и телом не было посторонних предметов. «Вот только не надо думать, будто ты уже слишком взрослый, и я не решусь тебя раздеть догола при гостях». Мурха принялся щекотать сына под мышкой, и тот обхватил себя обеими руками, чтобы помешать отцу исполнить обещанную угрозу. «Отдай ему!» — пропищал Тарлах, задыхаясь от смеха. Я с улыбкой достала золотой браслет из рукава. Мурха посмотрел на украшение, на мгновение нахмурился, а затем с ухмылкой перевел взгляд на сына, прекращая мучить его щекоткой. «Повезло тебе, что у меня хорошее настроение». Тарлах расхохотался во весь голос и запрыгнул Бриану на колено. Король снова принялся разглядывать опухший синяк на подбородке у мальчика и расспрашивать внука, как именно тот им обзавелся. «Держи». Я вложила браслет в руку Мурхи, когда он устроился в кресле между мной и Брианом. «Не хватало еще, чтобы ты и меня пригрозил обыскать так же дотошно, как и сына. Не очень-то хочется раздеваться на глазах у гостей». «Да, лучше обойтись без этого», — ответил Мурха, никак не отвечая на мой дразнящий тон. Поправив плащ, он откинулся на спинку кресла. «Для кого же украшение?» — не унималась я. «Кому-то из девушек посчастливилось удостоиться твоего внимания?» Мурха стиснул зубы. Наконец-то хоть какое-то проявление чувств. К сожалению, Тарлах тоже услышал мой вопрос и поднял взгляд на отца в ожидании ответа. «Да это так». Голос Мурхи внезапно зазвучал низко и скорбно. «Я купил этот браслет для очаровательной юной принцессы». «Одно из тех, что прибыли из Мита?» — прищурился Тарлах. Мурха чуть наклонил голову. «Что ж, какое-то время она действительно пробыла в Мите, но, боюсь, я все-таки заблуждался на ее счет. Принцесса, которую я люблю, — нежное и чуткое создание. У нее в роду уж точно нет племянников-воришек». «Так ты купил браслет для Бэйвин?» Тарлах сердито упер руки в боки, хотя в его голосе слышалось облегчение. «И вовсе я не воришка. Я просто хотел тебя разыграть». «Знаю», — подмигнул ему Мурха. «Можешь оставить себе, если хочешь. У меня для Бэйвин есть и другой подарок». Тарлах повесил браслет себе на запястье, но он оказался великоват и соскользнул по руке мальчика до самого локтя. «Нет», — нахмурился Тарлах, снимая украшение. «Я лучше сам подарю его Бэйвин, когда она вернется домой». Мурха улыбнулся и потянулся за кубком с вином. Тарлах покрутил браслет в руке, глядя на отражение свечей, а затем лихо спрыгнул на пол, словно олененок, и помчался к другим детям, которые сидели за отдельным столом в дальней части зала. Мурха проводил сына невидящим взглядом. Он так и не дотронулся до мяса, лежащего на блюде. Мой муж подобной сдержанности не проявлял и уминал ужин за обе щеки, обсуждая с Тейгом захваченных в Дублине лошадей. Осторожно взглянув на Мурху краем глаза, я отпила вина из кубка. «Браслет великоватый для Бэйвин». Он покосился на меня и опустил взгляд на тарелку. «Она еще вырастет». «Ну же, признайся», — ухмыльнулась я. «Кому ты на самом деле хотел его подарить? Я же знаю, что не сестре». «Да ну». «Да». Я собралась с мыслями. «Ты за весь вечер ни разу не притронулся к еде, а твой полный томления взгляд мне прекрасно знаком. Да и подобный браслет кому попало не дарят. Его смастерил сам Пьер Нормандский. Я видела его клеймо на застежке. Редкая находка». «Значит, он станет отличным подарком». Высокородному принцу не нужны безделушки, чтобы покорять женские сердца. Это им полагается тебя впечатлять». «О, ничего подобного. Женщины из благородных семей никого впечатлять не обязаны». Он хлебнул вином. «В отличие от их отцов, которые стремятся заполучить выгодный брачный договор, или братьев, или даже сыновей». И я расхохоталась. Таких коварных речей я от Мурхи еще не слыхивала. «Да уж, это верно. Мы, женщины, никак не можем повлиять на то, за кого нас выдадут замуж, но иногда нам нравится притворяться, будто это так». «Иногда это нравится и мужчинам». Продолжая посмеиваться, я положила в рот кусок лосося. «Ты все морочишь мне голову, а на вопрос отвечать так и не желаешь. Ну же, признайся, кому ты купил браслет?» Мурха промолчал, но, судя по тому, как крепко он обхватил пальцами кубок, вопрос вывел его из равновесия. «К чему эта показная скромность, Мурха? В этом зале ты один из немногих, кто может выбрать себе невесту. Любой ирландский король охотно отдаст свою дочь за тебя замуж. Мы оба знаем, что твой отец не станет вынуждать тебя жениться, если этого не захочешь ты сам». Мурха прекрасно понимал, что я имела в виду. Изначально Малморда договорился о том, чтобы я вышла за старшего сына манстерского короля, а не за него самого. Но по какой-то причине я получила в мужья Бриана. Впрочем, меня удивило, что Мурха никак не ответил на мой намек. Я-то думала, жениха заменили из-за пожелания Ситрика, чтобы я вышла за короля, а не за его сына. Неужели это сам Мурха отказался стать моим мужем? Да не может быть. «Северные О'Нилы терпеть нас не могут», — в конце концов ответил он. «Полагаю, ни один из их правителей ни за что не выдаст за меня свою дочь». «Повезло тебе, что ты ни с одной из этих дочерей не знаком». Мурха зевнул, прикрыв рот ладонью, и вновь воззрился на блюдо. Вооружившись ножом, он подцепил кусок оленины. «А я ведь все равно узнаю», — прошептала я. «От меня ни одна тайная интрижка не укроется. Раз ты отказываешься называть ее имя, она либо уже замужем, либо и вовсе одна из рабынь». «У нас нет рабынь». Голос Мурхи вмиг ожесточился. Я так обрадовалась долгожданной возможности поддразнить его остроумным замечанием, что перестала следить за языком. «Прости, не подумала». Просто я уже заметила, что в Дуне живут не только ваши родные. Некоторые мужчины и женщины работают здесь потому, что им больше некуда пойти. Они подают вам вино, готовят пищу, пасут скот, зажигают костры и свечи. Во многом они не отличаются от дублинских рабов. Как вы их тут называете? Фуидиры? Кажется, это означает «безземельный». Как по мне, все это очень похоже на рабство. «Фуэдир — отнюдь не то же самое, что и раб. Закон фениев предоставляет фуэдирам те же права, что и всем остальным. В отличие от викингов, которые распоряжаются своими несчастными жертвами, как пожелают, мы не сжигаем их заживо, не избиваем и не насилуем. Любой манстерский фуэдир волен уйти, когда пожелает. И женщины, и мужчины берут в супруги, кого захотят. Здесь они могут построить счастливую жизнь». «Когда Ситрик заглянет в гости», — заметила я с беззаботной улыбкой, — «тебе стоит обсудить с ним различия между ирландским и датским правом. Уверена, беседа увлечет его». «Теперь твоя очередь морочить мне голову. Я немало общался с Ситриком после битвы при Гленмаме и могу с уверенностью сказать тебе, что подобный разговор наскучит ему в два счета». Мурха опустил нож, так и не доев оленину, и направился к друзьям, сидевшим на соседней скамье. Сказать, что он мне нравился, было бы ложью. Отнюдь я ненавидела его за то, что он убил Харальда. И тем не менее Мурха вызывал у меня неподдельный интерес. На мгновение я даже представила, каково было бы иметь в мужьях его, а не Бриана. Безусловно, лежать в одной постели с мужчиной, от рук которого погиб мой приемный сын, означало бы обрекать себя на душевную боль, но вот заскучать я бы точно не заскучала. Как только Мурха покинул королевский стол, я утратила к пиршеству всякий интерес. Неважно, сколько в чертоге собралось гостей. 15, 80 или все 300. Беседовать с королевой Дублина никто из них не желал. Обычно, насытившись, я находила удобный повод покинуть пир и возвращалась в свой дом, стоявший у дальней стены Дуна. Сегодня же меня ждали важные дела. Отец Маркон поменялся местами с Тейгом и теперь сидел рядом с моим мужем, но еда пока интересовала их больше общения. Я поняла, что мне предоставилась подходящая возможность. Наклонившись вперед, я подняла кубок. «Рада снова вас видеть, отец Маркон». Священник улыбнулся и торопливо проглотил кусок лосося, не успев толком его доживать. «И я вас, королева Гормлад. Я уже так давно хотела с вами поговорить. Я мечтаю помочь одному из женских монастырей Манстера и нуждаюсь в вашем совете». «Какая отрадная весть! Многим нашим монастырям не помешает помощь добрых христиан». «Когда мы покидали Гленмаму, вы упоминали женские монастыри на побережье, которые пострадали от набегов викингов и пришли в упадок. Я бы хотела искупить вину за жестокость Амлафа и стать покровительницей одного из них». Король Бриан неискренне улыбнулся. «Монахиням из Росманахера тоже нужна помощь. Думаю, тебе следует навестить именно их». «Едва ли. Монастырь, о котором он говорил, располагался всего в часе пути от Киллало, и никакого моря там не было и в помине. Но ведь у Росманахера и так немало обеспеченных покровителей. Разве не так? Нет, я бы хотела сделать доброе дело в одном из отдаленных уголков Манстера. Например, на побере король Бриан поднял руку. «Отец Маркон, сделайте одолжение. Передайте Охе, что я хочу с ним кое-что обсудить». Священник встал из-за стола. Бриан, с лица которого по-прежнему не сходило бесстрастное выражение, потянулся за куском молодой баранины. Его зубы скользнули по верхней губе. «Что-то не так, муж мой?» «Ни на какое побережье ты не поедешь, Гормлад». «Почему же?» «Ты красивая женщина, возможно, самая красивая из всех, что я встречал. Ты станешь желанной добычей для любого викинга. Если один из твоих дублинских приятелей, а то и сам король Норвегии или ярл Аркнейских островов найдет тебя на побережье, он уплывет с тобой прочь. У меня не останется иного выбора, кроме как прийти тебе на выручку, а терять хороших воинов из-за подобной затеи я не желаю». Я цокнула языком. «Найдут меня? Да откуда они вообще узнают, где я?» «Ты сама им и скажешь». «Я не посылаю никому писем». «Гормлад, я не смогу воспринимать твои слова всерьез, пока не начну тебе доверять. А сейчас я тебе не доверяю. Ты моя жена. Я тебя уважаю. В Кейлало тебя ждет жизнь со всеми удобствами. Но покидать Дун без моего дозволения тебе запрещено. Если пожелаешь, можешь посетить с отцом Марканом монастырь в Росманахере. Но не более того». «Но я же...» «Хватит, Гормлад, я все сказал». Бриан направился к одному из соседних столов, где сидел предводитель клана Уанахт Хашел, а может и Уанахт Ойне. Я точно не помнила. Я вновь осталась одна. Покрутив в руках кубок с вином, я задумалась. Сколько же еще таких дней мне по силам вынести? Малмордо попросил меня разузнать побольше про манстерские монастыри, прежде чем я навсегда покину ирландские берега. Но за минувший месяц у меня так ничего и не получилось. Теперь мне стало ясно, что подозрительный Бриан не позволит мне добиться успеха. Я бросила взгляд на собственное отражение в серебряном кубке и увидела там красивую женщину. Слишком красивую. В Дублине моя внешность играла мне на руку. Здесь же, в Манстере, она стала проклятием. Она давала королю Бриану повод держать меня в заперти. А вот стареющих, рыхлотелых баб скандинавские ярлы не похищали. Если бы я больше походила на Фригу, Бриан не стал бы ни в чем мне препятствовать. Бедная Фрига. Мало того, что старая и жирная, так теперь она еще и потеряла Харальда. Когда я видела ее в последний раз, у нее во рту оставалось всего 4 зуба. Интересно, сколько их было теперь? Глотнув еще немного вина, я задумчиво провела языком по задней стороне зубов. Мне нужно было завоевать доверие Бриана, но я знала, что на это уйдет не один месяц. Чтобы я смогла чего-то добиться, моя красота должна была померкнуть. Я вознамерилась стать куда менее привлекательной добычей, такой женщиной, из-за которой ни один мужчина не захочет плыть через целое море. Я медленно поднялась на ноги и подошла к другим столам, то и дело останавливаясь, чтобы перекинуться словечком с манстерскими королевами, которые пришли на пир с мужьями. На одной из них Ангес, жене вождя Оуанахт Хашел, красовался меховой плащ, который некогда принадлежал Онгвен. Ситрик сам купил его в подарок для своей любимой рабыни. «Прекрасно выглядишь, Ангес», — заметила я. «Серая волчья шкура замечательно идет к твоим глазам». «Благодарю тебя за добрые слова, королева Гормлот, но твоя красота сияет ярче, чем мы все». Она почтительно наклонила голову, а когда снова подняла ее и встретилась со мной взглядом, на ее губах играла самодовольная ухмылка. Вот ведь зазнавшаяся маленькая ведьма. Это мое внимание должно быть для нее честью, а не наоборот. «Прошу прощения, но я очень устала», — объявила я. «Приятного пира». Услышав мой невежливый ответ, Ангес нахмурилась. Мне полагалось сделать ей еще один комплимент, расспросить ее про детей и наполнить ее кубок. Да, мне стоило приложить больше усилий, но на все это не было времени. Меня ждали другие неотложные дела. Перед тем, как выйти из зала, я обернулась взглянуть на мужа. Даже и не заметив, что я ушла из-за стола, он, смеясь и улыбаясь, беседовал о чем-то с Лукрецией и ее дочерями, старательно притворяясь радушным хозяином. Вернувшись к себе в покое, я перекинула через запястье 3 длинных пряди. Проходя мимо конюшен по дороге домой, я выдернула их из хвоста любимой кобылы Бэйвин. Лошадиные волосы сияли белизной даже на фоне моей бледной кожи. Они оказались толще моих собственных волос, но я была к этому готова. Верхом я ездила крайне редко, но я прекрасно знала, каково это — пропускать лошадиную гриву сквозь пальцы. Сработает ли моя уловка? Раньше я никогда не задумывалась о старении. Я считала окружавших меня людей либо старыми, либо молодыми, а все, что происходило между этими крайностями, никогда меня не волновало. Удивятся ли они, если я лягу в постель с полностью черными волосами, а проснусь с 3 седыми прядями? К счастью, в Киллало никому не было до меня особого дела. Вместо этого жители Манстера предпочитали пялиться на моего мужа и его сыновей. А вот Бриан меня тревожил. Он-то за мной наблюдал. Не так, конечно, как мужчины обычно смотрят на своих женщин. Ему не было дела ни до моих ресниц, ни до грудей, ни до бедер. Он не хотел меня даже так, как Олаф хотел Гиту, ведь он не испытывал нужды в потомках. Судя по нашей последней беседе, он относился ко мне настороженно. Со мной он не спал с первой брачной ночи. Поначалу я этому радовалась, но сейчас понимала, что в противном случае мне было бы намного проще. Я терпела вонючее дыхание и обвисшее брюхо Амлофа, потому что взамен мне дозволялось ночевать в его покоях. Иногда мы с ним разговаривали. Так я постепенно заслуживала его доверие и узнавала новые сведения. Он даже разрешил мне оставить ожерелье его дочери, когда я сорвала украшение с ее шеи. Я неспешно намотала одну из бледных прядей на палец и вплела ее в свои черные локоны у самого корня. Грубые бледные волосы кобылы казались чем-то чужеродным среди моих шелковистых прядей, но я не позволила себе об этом задумываться. Я тщательно закрепила лошадиный волос среди своих густых кудрей, пока он не стал их естественной частью. Затем я повторила это же с 2 другими белыми прядями. Такова была новая Гормлот. Я верила, что уж ей-то не составит труда стать частью новой семьи, доказать мужу свою преданность и завоевать его доверие. В дверь моих покоев постучали, и Орла на цыпочках зашла внутрь. «Королева Гормлот, почему же вы не сказали, что хотите уйти?» «Но тебе же было так хорошо на перу. Я не хотела лишать тебя такого веселья». Орла закусила губу и подняла мой плащ с кровати. «Вы выглядели безупречно. Все гости это признали». Я опустила взгляд и покачала головой. «Нет, боюсь, что это не так. Первой красавицей сегодня была королева Ангас. Та великолепная меховая накидка так замечательно на ней смотрелась. Тебе так не показалось?» Улыбнувшись, Орла подошла ко мне еще ближе. «Нет, моя королева, вы слишком скромны. Сегодня ваша красота затмила всех».